этой книжкой начались мои ежедневные стенографические записи, продолжавшиеся около года. Так возник дневник жены Достоевского, уникальное явление в мемуарной литературе и незаменимый источник для всех, кто занимается биографией писателя. Анна Григорьевна быстро прониклась сознанием, как важно сохранить для потомков все, что связано с именем Достоевского. И ее заграничный дневник 1867 года, задуманный первоначально как ежедневный отчет примерной дочери своей матери, стал настоящим литературным памятником. Сначала я записывала только мои дорожные впечатления и описывала нашу повседневную жизнь, вспоминает Анна Григорьевна. Но мало-помалу мне захотелось писать все, что так интересовало и пленяло меня в моем дорогом муже. Его мысли, его разговоры, его мнение о музыке, о литературе и прочее. Дневник Достоевской о заграничном путешествии 1867 года, изданный уже после ее смерти в 1923 году, это бесхитростный рассказ о совместной жизни молодоженов, свидетельство нежной внимательности и силы поздней любви Достоевского. И хотя писатель в полной мере приобщил свою молодую жену и к своим страстям, и к своим мучениям, то есть к страданиям, как к родной стихии, но Анна Григорьевна на мужа никогда не жалуется. Со страниц дневника встает образ кроткой, незлобливой, снисходительной и терпеливой женщины. Сквозь хронику бесконечных житейских происшествий, часто, казалось бы, совсем мелких, зафиксированных со всеми подробностями, любовь к самым незначительным подробностям перешла к Анне Григорьевне от мужа. Но она сразу же почувствовала, что любая мелочь из жизни великого писателя может иметь значение, так как именно этими мелкими и незначительными, казалось бы, бытовыми и семейными сценами, то есть всей жизнью, и создаются художественные произведения. Видно, как постепенно происходит между молодоженами настоящее сближение, и хрупкая головная привязанность превращается в серьезное и глубокое чувство. Анна Григорьевна поняла, что быть женой Достоевского — это значит не только испытывать радость от близости гениального человека, но и быть обязанной достойно нести все тяготы жизни рядом с таким человеком, тяжкое и радостное бремя ее. И если под увеличительным стеклом его гениальности гигантски разрастается любая деталь, из совокупности которых и состоит в сущности повседневная жизнь, то это происходит потому, что обнаженные нервы Достоевского, так много перенесшего в своей жизни, буквально содрогались от малейшего прикосновения грубой действительности. Вот почему жизнь его спутницы нередко становилась житием, и ежедневное общение с Достоевским требовало от Анны Григорьевны настоящего подвижничества. И хотя она заботливо отодвигала и отстраняла поводы для ссор, но ей не всегда это удавалось. Анна Григорьевна никогда не жалуется. Она знает, что Достоевский к ней искренне привязан, горячо ее любит. Поэтому зачастую приближающиеся гроза и буря не успевали разразиться, и все кончалось к обоюдной радости благополучно. Достоевский становится таким ласковым, нежным и заботливым, каким ни был никогда ни с Марией Дмитриевной Исаевой, ни с Аполлинарией Прокофьевной Сусловой. Вот запись в дневнике Анны Григорьевны от 28 мая 1867 года. «Я пришла домой довольно веселая, но Федя встретил меня сурово и указал на произведенный беспорядок в доме. Я действительно так спешила давеча, что не успела убрать различных вещей. Федя чрезвычайно любит порядок и всегда его поддерживает. Я не обратила внимания на его замечание, попросила у него гребень и ушла в другую комнату причесать волосы. Только накануне Федя, давая мне гребешок, просил меня быть осторожнее. Говорил, что этот гребень он очень любит и что его легко сломать. У меня были страшно спутаны волосы. Я, забыв наставление, хотела расчесать, и вдруг сломала три зубчика.